Что-то как бы пронзило князя, и вместе с тем как бы что-то ему припомнилось, недавнее, тяжелое, мрачное. Не садясь и остановившись неподвижно, он некоторое время смотрел Рогожину прямо в глаза. Они еще как бы сильнее блеснули в первое мгновение. Наконец Рогожин усмехнулся, но несколько смутившись и как бы потерявшись. — Что ты так смотришь пристально? — пробормотал он. — Садись. Не осел. — Парфен, — сказал он, — скажи мне прямо, знал ты, что я приеду сегодня в Петербург или нет? — Что ты приедешь, я так и думал. И, видишь, не ошибся, — прибавил тот, язвительно усмехнувшись. — Но почем я знал, что ты сегодня приедешь? Некоторая резкая порывчатость и странная раздражительность вопроса, заключавшегося в ответе, еще более поразили князя. «Да хоть бы и знал, что сегодня. Из-за чего же так раздражаться?» — тихо промолвил князь в смущении. «Да ты к чему спрашиваешь-то?» Давеча, выходя из вагона, я увидел пару совершенно таких же глаз, какими ты сейчас сзади поглядел на меня. «Вон, а! Чьи же были глаза-то?» — подозрительно пробормотал Рогожин. Князю показалось, что он вздрогнул. «Не знаю. В толпе мне даже кажется, что померещилось. Мне начинает все что-то мерещиться. Я, брат Парфен, чувствую себя почти вроде того, как бывало со мной лет 5 назад, еще когда припадки приходили». — Что ж, может, и померещилось, я не знаю, — бормотал Парфен. Ласковая улыбка на лице его очень не шла к нему в эту минуту. Точно в этой улыбке что-то сломалось, и как будто Парфен никак не в силах был склеить ее, как ни пытался. — Что ж, опять за границу, что ли? — спросил он и вдруг прибавил. — А помнишь, как мы в вагоне по осени из Пскова ехали? Я сюда, а ты... «Плаще-то, помнишь? Штиблетишки-то!» И Рогожин вдруг засмеялся, в этот раз с какой-то откровенную злобой и точно обрадовавшись, что удалось хоть чем-нибудь ее выразить. «Ты здесь совсем поселился?» — спросил князь, оглядывая кабинет. «Да, я у себя. Где же мне и быть-то?» «Давно мы не видались. Про тебя я такие вещи слышал, что как будто и не ты. Мало ли что не наскажут, — сухо заметил Рогожин. Однако же ты всю компанию разогнал. Сам вот в родительском доме сидишь, не проказишь. Что ж, хорошо. Дом-то твой или ваш общий? Дом матушкин. К ней сюда через коридор. А где брат твой живет? Брат Семен Семенович во флигеле. Семейный он? «Вдовый! Тебе для чего это надо?» Князь поглядел и не ответил. Он вдруг задумался и, кажется, не слыхал вопроса. Рогожин не настаивал и выжидал. Помолчали. «Я твой дом сейчас, подходя за 100 шагов, угадал», — сказал князь. «Почему так?» «Не знаю совсем. Твой дом имеет физиономию всего вашего семейства и всей вашей рогожинской жизни. А спроси, почему я этак заключил, ничем объяснить не могу. Бред, конечно. Даже боюсь, что это меня так беспокоит. Прежде и не вздумал бы, что ты в таком доме живешь, а как увидал его, так сейчас и подумалось. Да ведь такой точно у него и должен быть дом». «Вишь?» Неопределенно усмехнулся Рогожин, не совсем понимая неясную мысль князя. «Этот дом еще дедушка строил», — заметил он. «В нем все скопцы жили, Хлудяковы, да и теперь у нас нанимают». «Мрак-то какой! Мрачно ты сидишь», — сказал князь, оглядывая кабинет. Это была большая комната, высокая, темноватая, заставленная всякою мебелью, большую частью большими деловыми столами, бюро, шкафами, в которых хранились деловые книги и какие-то бумаги, красный широкий софьянный диван, очевидно, служил Рогожину постелью. Князь заметил на столе, за который усадил его Рогожин, 2-3 книги. Одна из них, «История Соловьева», была развернута и заложена отметкой. По стенам висело в тусклых золоченых рамах несколько масляных картин, темных, закоптелых, и на которых очень трудно было что-нибудь разобрать. Один портрет во весь рост привлек на себя внимание князя. Он изображал человека лет 50, в сюртуке покроя немецкого, но длиннополом, с двумя медалями на шее, с очень редкую и коротенькую седоватую бородкой, со сморщенным и желтым лицом, с подозрительным, скрытным и скорбным взглядом. — Это уж не отец ли твой? — спросил князь. — Он самый и есть, — отвечал с неприятной усмешкой Рогожин, точно готовясь к немедленной, бесцеремонной какой-нибудь шутке насчет покойного своего родителя. — Он ведь был не из старообрядцев? — Нет. Ходил в церковь. А это правда. Говорил, что по старой вере правильнее. Скопцов тоже уважал очень. Это вот его кабинет и был. — Ты почему, — спросил, — по старой ли вере? — Свадьбу-то здесь справлять будешь? «Здесь?» — ответил Рогожин, чуть не вздрогнув от неожиданного вопроса. «Скоро у вас?» «Сам знаешь, от меня ли зависит?» «Парфен, я тебе не враг и мешать тебе ни в чем не намерен. Это я теперь повторяю так же, как заявлял и прежде, один раз в такую же почти минуту. Когда в Москве твоя свадьба шла, я тебе не мешал, ты знаешь. В первый раз...» Она сама ко мне бросилась, чуть не из-под венца, прося спасти ее от тебя. Я ее собственные слова тебе повторяю. Потом и от меня убежала. Ты опять ее разыскал и к венцу повел. И вот, говорят, она опять от тебя убежала сюда. Правда ли это? Мне так Лебедев дал знать, я потому и приехал. А о том, что у вас опять здесь сладилось, я только вчера в вагоне в первый раз узнал от одного из твоих прежних приятелей. От Залежева, если хочешь знать. Ехал же я сюда, имея намерение. Я хотел ее, наконец, уговорить за границу поехать для поправления здоровья. Она очень расстроена и телом, и душой, головой особенно, и, по-моему, в большом уходе нуждается. Сам я за границу ее сопровождать не хотел, а имел в виду все это без себя устроить. Говорю тебе истинную правду. Если совершенная правда, что у вас опять это дело сладилось, то я и на глаза ей не покажусь, да и к тебе больше никогда не приду. Ты сам знаешь, что я тебя не обманываю, потому что всегда был откровенен с тобой. Своих мыслей об этом я от тебя никогда не скрывал и всегда говорил, что за тобою ей непременная гибель. Тебе тоже погибель, может быть, еще пуще, чем ей. Если бы вы опять разошлись, то я был бы очень доволен. Но расстраивать и разлаживать вас сам я не намерен. Будь же спокоен и не подозревай меня. Да и сам ты знаешь, был ли я когда-нибудь твоим настоящим соперником, даже и тогда, когда она ко мне убежала. Вот ты теперь засмеялся. Я знаю, чему ты усмехнулся. Да, мы жили там розно и в разных городах, и ты все это знаешь, наверное. Я ведь тебе уж и прежде растолковал, что я ее не любовью люблю, а жалостью. Я думаю, что я это точно определяю. Ты говорил тогда, что эти слова мои понял, правда ли? Понял ли? Вон, как ты ненавистно смотришь. Я тебя успокоить пришел, потому что и ты мне дорог. Я очень тебя люблю, Парфен. А теперь уйду и никогда не приду. Прощай. Князь встал. «Посиди со мной», — тихо сказал Парфен, не подымаясь с места и склонив голову на правую ладонь. «Я тебя давно не видал». Князь сел, оба опять замолчали. «Я, как тебя нет предо мною, то тотчас же к тебе злобу и чувствую, Лев Николаевич. В эти 3 месяца, что я тебя не видал, каждую минуту на тебя злобился, ей-богу. Так бы тебя взял и отравил чем-нибудь. Вот как. Теперь ты четверти часа со мной не сидишь, а уж вся злоба моя проходит, и ты мне опять по-прежнему люб. Посиди со мной. Когда я с тобой, то ты мне веришь, а когда меня нет, то сейчас перестаешь верить и опять подозреваешь. В батюшку ты! Дружески усмехнувшись и стараясь скрыть свое чувство, отвечал князь. Я твоему голосу верю, как с тобой сижу. Я ведь понимаю же, что нас с тобой нельзя равнять, меня до тебя. Зачем ты это прибавил? И вот опять раздражился, — сказал князь, дивясь на Рогожина. — Да уж тут, брат, не нашего мнения спрашивают, — отвечал тот. — Тут без нас положили. — Мы вот и любим тоже порознь. Во всем-то есть разница, — продолжал он тихо и помолчав. — Ты вот жалостью, говоришь, ее любишь. Никакой такой во мне нет к ней жалости. Да и ненавидит она меня пуще всего. Она мне теперь во сне снится каждую ночь. Все, что она с другим, надо мной смеется. Так оно, брат, и есть. Со мной к венцу идет. А и думать-то обо мне позабыла, точно башмак меняет. Веришь ли, 5 дней ее не видал, потому что ехать к ней не смею. Спросит, зачем пожаловал. Мало ли она меня срамила. Как срамила? Что ты? Точно не знает. Да ведь вот с тобой уже от меня бежала из-под венца. Сам сейчас выговорил. Ведь ты же сам не веришь, что... Разве она с офицером, с Зимтюжниковым, в Москве меня не срамила? Наверно, знаю, что срамила. И уж после того, как венцу сама назначила срок. Быть не может! — вскричал князь. Верно знаю, — с убеждением подтвердил Рогожин. Что, не такая, что ли? Это, брат, нечего и говорить, что не такая. Один это только вздор. С тобой она будет не такая, и сама, пожалуй, этакому делу ужаснется, а со мной вот именно такая. Ведь уж так, как на последнюю самую шваль на меня смотрит. С Келлером, вот с этим офицером, что боксом дрался, так, наверно, знаю, для одного смеху надо мной сочинила. Да ты не знаешь еще, что она надо мной в Москве выделывала. А денег-то, денег сколько я перевел. Да как же ты теперь женишься? Как потом-то будешь? — с ужасом спросил князь. Рогожин тяжело и страшно поглядел на князя и ничего не ответил. Я теперь уж 5-й день у ней не был, — продолжал он, помолчав с минуту. Все боюсь, что выгонит. Я, говорит, еще сама себе, госпожа, захочу, так и совсем тебя прогоню, а сама за границу поеду. Это уж она мне говорила, что за границу-то поедет. Заметил он как бы в скобках и как-то особенно поглядев в глаза князю. Иной раз, правда, только пужает. Все ей смешно на меня от чего-то. А в другой раз и в самом деле нахмурится, насупится, слова не выговорит. Я вот этого-то и боюсь. А намнясь подумал, стану приезжать не с пустыми руками. Так только ее насмешил, а потом и в злость даже вошла. Горничной Катьке такую мою одну шаль подарила, что хоть и в роскоши она прежде живала, а может, такой еще и не видывала. О том, когда венчаться и заикнуться нельзя. Какой тут жених, когда и просто приехать боится? Вот и сижу, а не втерпеж станет, так тайком да крадучись мимо дома ее по улице и хожу, или за углом, где прячусь. А намнясь чуть не досвету, близ ворот ее продежурил. Померещилось что-то мне тогда. Она, знать, подглядела в окошко. Что же бы ты, говорит, со мной сделал, кабы обман увидал? Я не вытерпел, да и говорю, сама знаешь.

всякого, кроме тебя, лучше, потому что ты и впрямь, пожалуй, зарежешь, и она уж это слишком, может быть, теперь понимает. Что ты любишь-то ее так сильно? Правда вот это разве? Я слыхивал, что есть такие, что именно этакой любви ищут. Только... Князь остановился и задумался. Что-то опять усмехнулся на отцов портрет, — спросил Рогожин, чрезвычайно пристально наблюдавший всякую перемену, всякую беглую черту в лице князя. Чего я усмехнулся? А мне на мысль пришло, что если бы не было с тобой этой напасти, не приключилась бы эта любовь, так ты, пожалуй, точь-в-точь, как твой отец бы стал, да и в весьма скором времени. Засел бы молча один в этом доме с женой, послушную и бессловесную, с редким и строгим словом, ни одному человеку не веря, да и не нуждаясь в этом совсем, и только деньги молча и сумрачно наживая. Да много-много, что старые бы книги, когда похвалил, да двуперстным сложением заинтересовался, да и то разве к старости. Насмехайся. И вот точь-в-точь она это же самое говорила недавно, когда тоже этот портрет разглядывала. Чудно, как вы во всем заодно теперь. — Да разве она уж была у тебя? — с любопытством спросил князь. — Была. На портрет долго глядела, про покойника расспрашивала. — Ты вот точно такой бы и был! — усмехнулась мне под конец. У тебя, говорит Парфен Семенович, сильные страсти. Такие страсти, что ты как раз бы с ними в Сибирь на каторгу улетел, если бы у тебя тоже ума не было, потому что у тебя большой ум есть, говорит. Так и сказала, вот веришь или нет, в первый раз от нее такое слово услышал. Ты все это баловство теперешнее скоро бы и бросил. А так как ты совсем необразованный человек, то и стал бы деньги копить, и сел бы, как отец, в этом доме с своими скопцами. Пожалуй, бы и сам в их веру под конец перешел. И уж так бы ты свои деньги полюбил, что и не 2 миллиона, а, пожалуй, бы и 10 скопил, да на мешках своих с голоду бы и помер. Потому у тебя во всем страсть. Все ты до страсти доводишь. Вот точно так и говорила, почти точь-в-точь этими словами. Никогда еще до этого она так со мной не говорила. Она ведь со мной все про вздоры говорит, а ли насмехается. Да и тут смеясь начала, а потом такая стала сумрачная. Весь этот дом ходила, осматривала и точно пужалась чего. Я все это переменю, говорю, и отделаю, а то и другой дом к свадьбе, пожалуй, куплю. Ни-ни, говорит, ничего здесь не переменять, так и будем жить. Я подле твоей матушки, говорит, хочу жить, когда женой твоей стану. Повел я ее к матушке, была к ней почтительна, как родная дочь. Матушка и прежде, вот уже 2 года, точно как бы не в полном рассудке сидит. Больная она, а по смерти родителей совсем как младенцем стала, без разговору. Сидит без ног и только всем, кого увидит с места, кланяется. Кажись, не накорми ее, так она и 3 дня не спохватится. Я матушкину правую руку взял, сложил. Благословите, говорю, матушка, со мной к венцу идет. Так она у матушки руку с чувством поцеловала. Много, говорит, верно, твоя мать горе перенесла. Вот эту книгу у меня увидала. Что это ты русскую историю стал читать? Она мне и сама как-то раз в Москве говорила, ты бы образил себя хоть бы чем, хоть бы русскую историю Соловьева прочел. Ничего ты ведь ты не знаешь. Это ты хорошо сказала. Так и делай, читай. Я тебе реестрик сама напишу, какие тебе книги перво-наперво надо прочесть. Хочешь или нет? И никогда-то, никогда прежде она со мной так не говорила, так что даже удивила меня.